Что вспомнится? Давайте, маэстро. Маэстро плачет. Маэстро вынимает черный платок и плачет. Маэстро говорит, что у него нет денег. Маэстро бледнеет. Маэстро требует, чтобы я закончил фразу. Маэстро еще раз плачет, утираясь черным платком. Он говорит, вы любили Уэллса? Я не могу ответить, потому что... 20 января 1930-го. Будущим любителям мемуарной литературы сообщаю. Замечательнейшим из людей, которых я знал в моей жизни, был Всеволод Мейерхольд. В 1929 году он заказал мне пьесу. В 1930 году, в феврале-марте, я ее написал. Зимой 1931 года он стал над ней работать. Я хочу написать книгу о том, как Мейерхольд ставил мою пьесу. Пьеса называется «Список благодеяний». Я ее писал в Ленинграде, в европейской гостинице, в номере 2А. Пьеса о советском и европейском. Я никогда не бывал в Европе. Побывать там, совершить путешествие в Германию, Францию, Италию. Моя мечта. Вижу во сне иногда за границу. Что ж за мечта? Быть может, реакционная? Попробую разобраться в этом. Я детство и юность провел в Одессе. Этот город сделан иностранцами. Ришелье, де Волан, Ланжерон, Моразли, Диалегмено, Рапи, Рено, Бонифаци. Вот имена, которые окружали меня в Одессе. На углах улиц, на вывесках, памятниках и оградах. И даже позади прозаической русской Демидов развивался пышный парус Сан-Донато. Приморская местность называлась Ланжерон. Так мы и говорили. Идем купаться. Куда? На Ланжерон. Скороговоркой, местным ужасным говором произносится это пышное слово Ланжерон, как если бы в Москве говорили «на зацепу». Между тем, Ланжерон не есть название местности, сложившейся вследствие каких-либо природных ее особенностей и этнографических. Ланжерон — целиком на местность, перенесенной фамилией французского графа. Вероятно, он был мигрант французской революции и, служа Екатерине, строил Одессу. В порту есть набережная, именуемая Девалановской. Что может быть хорошего в лексике порта, создавшего слова «штимп», «жлоб», «шмара»? Так и слово «девалановское» звучало для меня полузапретным словом из босяцкого словаря, вроде слова «обжорка». Но однажды, когда прислушался более осмысленно, внезапно в этом слове частица «д» несколько отодвинулась. Улицы там обсажены платанами и акациями. Прекраснейшее дерево мира — платан. Я думаю, что его можно назвать антилопой растительного царства. У этого дерева есть пах, оно могущественно и непристойно. В Одессе я привык к латинскому «С» и «Л». По происхождению я поляк, славянин, но католик. Мир до войны был чрезвычайно велик и доступен. Я ожидал, что путешествия будут самым легким делом моей жизни. Мне повезло. Я родился в те годы, когда исполнялись фантастические мечты человечества. И как ужасно, ныне, вспоминая, я не могу припомнить, как, когда, где я увидел первый полет летательной машины. Во всяком случае, за городом сияло поле безымянное, сладко-зеленое. Там никому неведомые люди. Странные сообщники моего детства, заговорщики против скарлатины и прочих страхов детства, а детство полно ими, и это главный яд на золоте детства, яд, испускаемый семьей, производили то, что считалось детской забавой, начинали авиацию. Был между мальчиками и пионерами авиации союз. Мы первые их приветствовали, поверили и влюбились в них. Подобно тому, как и кинематограф нашел первую поддержку в нас, в мальчиках, которые теперь выросшие, помнят, что авиация, биоскоп, что все это, что ныне стало духом эпохи, кино, спорт, полет Линдберга, что все это относилось с семьей к области преступлений и наказаний детства, в тот же ряд, в который включались драки, находка или потеря перочинного ножа, поедание дынь, приключения Тома Сойера. Я был европейцем. Семья, гимназия была Россией. Спорт это шло из Европы. Я в детстве жил как бы в Европе. Запад был антиподом домашнего. Образ Одессы, запечатленный в моей памяти, — это затененная акациями улица, где в движущейся тени идут полукругом по витрине маленькие иностранные буквы. В Одессе я научился считать себя близким к Западу. Я видел загородные дороги, по сторонам которых стояли дачи с розами на оградах и блеском черепичных крыш. Дороги вели к морю. Я шел вдоль оград, сложенных из камня известняка, он легко поддается распилке и в строительство поступает правильными параллелепипедами, оставляющими на руках желтоватую муку. Желтоватые стены дуют пылью, розы падают на них, скребя шипами. Каждая дача была барским особняком. Там, в блужданиях по этим дорогам, составил я свои первые представления о жизни. Жизнь, — думал я, — это вечное лето. Висят в лазуре балконы под полосатыми маркизами, увитые цветением. Я буду учиться. Я способный. Если то обстоятельство, что я сейчас беден, вызывает мне горечь, то горечь — это приятно, потому что впереди вижу я день исполнившихся желаний. Я буду богат и независим. Я ощущаю в себе артистичность и знаю, что профессия, которой я владею, даст мне свободную жизнь в обществе богатых и влиятельных. По дорогам моего детства прошли первые автомобили. Я помню смерть гонщиков, изображенную на фотографиях, перепечатанных из иностранных журналов. Человек в шароварах, собранных у щиколоток и в собранной у горла куртке, лежал, разметав руки вниз головой поперек склона, из которого косо росло дерево. На груди лежащего нашит был белый плат с цифрой 5. Фотография одноцветна, но я знаю, как зелен склон и дерево, и какая синева сияет над убитым гонщиком. Имя это и зелени, и синеве, и дереву — Запад. Я буду богат и независим. Уверенность эта появилась во мне очень рано. Она была самой простой, самой инстинктивной мыслью моего детства, и то, что я был членом бедной семьи, не только не ослабляло этой надежды, но даже, напротив, еще более способствовало ее укреплению. Мне говорили, что не в знатности, не в богатстве дело, а в одаренности и настойчивости, и ставили мне в пример многих, кто, выйдя из нищеты, достигал высот, до которых редкому богатству и редкой знатности удавалось дотянуться. Я был совершенно спокоен за свое будущее, поэтому я никогда не завидовал. Если и существовал круг людей, куда порой трудно мне было проникнуть, но зато между вещами, замкнутыми этим кругом и мною, существовало содружество, и в нем главенствовал я. Чужая ограда не пугала меня и не угнетала моих чувств. Напротив, поставив на нее локти и глядя в чужой сад, я как бы взвешивал то, чем обладали другие, сравнивая его с тем, чем буду обладать я. Ни статуи чужих садов, ни цветники, ни дорожки, сверкающие суриком гравия, не раздражали моего самолюбия. Когда я, маленький гимназист, приходил из города готовить переэкзаменовкам богатых сверстников. Мир принадлежит мне. Это была самая простая, самая инстинктивная мысль моего детства. Я так свыкся с ней, что даже не нуждался в заносчивости. Напротив, я был скрытен и молчалив, и лучше всего чувствовал себя в одиночестве, стараясь придавать даже этому одиночеству сходство с отверженностью, чтобы тем более сладости находить в напитке, поившем мои соки. Напиток этот был предвкушение.